Александр Казанцев, «Иноземляне». Нет, не одиноко человечество во Вселенной. По теории вероятности, неизбежно должны были появиться еще и другие, кроме земного, очаги разума, ищущие общение с нами и между собой. О таких попытках контакта говорят и записи времен фараона Тутмоса III, и древние шумерские, китайские, библейские, южноамериканские тексты, и неразгаданный наукой Тунгусский взрыв 1908 года, объяснимый лишь гипотезой об аварии космического корабля, и современные наблюдения неопознанных летающих объектов в небе и на месте их кратковременных посадок. Надежд на существование жизни на ближних планетах Солнечной системы, увы, не осталось. Но разум возможен на других планетах отдаленных звезд, до которых десятки, сотни, тысячи световых лет пути. Для преодоления его пилотам надо затратить всю жизнь. Если бы свидетельств космических посещений было от силы десяток-другой, то прилет из дальнего космоса выглядел бы правдоподобно. Но когда наблюдение летающих тарелок уже 1,5 миллиона, предположение о том, что на такие расстояния иноземные миры шлют к нам столько кораблей или зондов, выглядит нереально. Ныне об НЛО пишут где угодно и как угодно. А телевидение даже преподносит галлюцинации потенциальных пациентов как общение с другими мирами. Нет, прилететь к нам в таком количестве можно лишь с более близких баз. Так откуда они летят к нам и зачем? И тут уместно вспомнить об используемой в кристаллографии научной, невыдуманной теории симметрии, по которой Вселенная наша не трехмерна, а 11-мерна, и могла бы вместить 3 трехмерных мира, разделенных 2 переходными измерениями. И все 3 мира, не видя друг друга, как бы размещаются в 3 этажах единого дома планеты. В одном из этажей обитаем мы, а в 2 других уже не инопланетяне, а иноземляне. Но что можно сказать о них? Прежде всего, судя по возможностям их кораблей, круто меняющих направление полета с непостижимыми скоростями, не говоря уже о способности проникать в иные измерения, их обладатели ушли в своем развитии далеко вперед по сравнению с нами. Хотя, по-видимому, их мир не старше нашего. Но время в их мире идет ускоренно, о чем говорит исследование места посадки летающей тарелки близ Серпухова в местечке Шарапова-Охота. Там остались следы посадочных опор и тень НЛО в виде 10-метрового круга. Внутри него, приобретшего особенности параллельного мира, погибли все микроорганизмы, кишащие в земле вокруг. А точные приборы — морской хронометр и кварцевый излучатель моноволны при точности 0,02 секунды в сутки давали ошибку в 100 раз большую — 2 секунды. Казалось, 2 секунды в сутки — ничтожная величина, но просуммированная, скажем, лишь за 1 миллиард лет существования планеты — она превратится в 23 тысячи лет. И цивилизация тарелочников опередила нашу по меньшей мере на 10 тысяч лет. Но зачем они летят к нам? Захватить наши земли, вытеснить нас? Нет. Не выжить нас, а выжить самим. Наблюдая за нами длительное время, они встревожены нашей неразумностью. Велика опасность ядерных войн, которые скажутся и на них. Мы бездумно продолжаем губить природу, сжигая в миллиарде тепловых двигателей, электростанций, автомобилей,